но он мой». Перед глазами у него встала Эммануэла. Она сидела на кухне и курила одну сигарету за другой. Рювен вспомнил аудиовизуальные уроки французского языка 2 раза в неделю. Вспомнил, как часто жена ездила к родителям в Тель-Авив, и как она все время его упрекала. «Господи», — подумал он с тоской, — 7 лет. Она ждала его 7 лет. «А Эмиль?» — спросил он прерывающимся голосом, от волнения сорвавшимся на фальцет. «Эмиль знал?» «Знал», — спокойно сказала Юдит. К тому времени он был знаком с Даном уже несколько лет. Они были партнерами по бизнесу. Вместе торговали оружием в Колумбии. Рювен весь внутренне съежился. «Предатели! Они все меня предали. Устроили против меня заговор. Может быть, даже встречались все это время. В Герцле или в Цахале. Пили себе виски возле бассейна и обсуждали сделки по продаже оружия. Уму непостижимо. Эмиль, который собственными руками душил нацистских преступников и привез в Израиль 100 000 евреев, торговал оружием в Колумбии вместе с этим типом, товарищи по оружию, мать твою. И вдруг его осенило. Седая челка и копна светлых волос на фотографии бар-мицвы Афера. Ну, конечно, это были они. Меня там не было, а их пригласили. Рювен почувствовал, что сейчас заплачет. «Но ведь Эмиль», — сказал он дрожащим голосом, «он ведь мог мне хотя бы намекнуть, подмигнуть там, что ли, или, не знаю, азбукой Морзе какой-нибудь просигнализировать, ну хоть как-нибудь». «Он просто не хотел тебя огорчать», — сказала Юдит, положив Рювену на плечо свою мягкую ладонь. «Я же говорю, он любил тебя как брата». Она высадила его на центральной автобусной станции и приложила щеками к его щекам. «Аревуар», — сказал Рювен, поднял в знак прощания руку и пошел к остановке автобуса на Хайфу. Поднявшись в автобус, он купил у водителя билет и сел на самое заднее сиденье возле окна. Он знал, что больше они с Юдит никогда не увидятся. Автобус тронулся. Перед глазами у него все поплыло. Вечерние огни слились в сплошную световую полосу. Он достал из кармана носовой платок, протер очки, вытер нос, потрогал и понюхал кожу, которой был обтянут чемоданчик, осторожно его открыл и погладил фигурки из слоновой кости. Король, ферзь, слоны, кони, ладьи, пешки. «Жалкая попытка загладить вину», — подумал Рювен и решил, что в субботу подарит эти шахматы Шлома Кнафа. И все же, сказал он себе, надо жить дальше. А ситуация в стране, она скоро улучшится, обязательно улучшится. Самое позднее после выборов, когда сменится это проклятое правительство, зачатое и рожденное в грехе. И вдруг он понял, что сделает первым делом, когда выйдет на пенсию. Завтра же, подумал он, «Да-да, завтра же поеду в туристическое агентство и закажу 3 билета в Париж на начало июля. Еще билеты на полуфинал и финал чемпионата мира по футболу, сколько бы они ни стоили». Он представил, как они с сыном будут смотреть матчи чемпионата, а в перерывах между ними пойдут всей семьей в Лувр, Д'Орсе и Центр Помпиду. Он обязательно поведет Йонатана и Хаю в кафе, в которых бывал когда-то в молодости, во Флор, в Бонапарт. Покажет им то место в Люксембургском саду, где они встречались с Эфраимом Ранелем. Сводит в Сорбонну. Они будут есть в хороших, недорогих ресторанах, причем каждый день в новом. И Хая с Йонатаном больше не будут называть его Гарпагоном. А может быть, они пойдут в оптику, и Хая подберет ему очки в современной оправе. Когда же они вернутся домой, то поедут в торговый центр «Мир» и купят мебель для гостиной. А потом? Потом он получит разрешение на строительство бассейна и достроит его. Он представил себе удивленные глаза Хаи и безумную радость на лице Йонатана. За окном проплывали 2 высоких башни центра мира.